Мнемозина. Вчера и всегда. Глава первая. Катаклизм. Германия объявила войну России. После обеда — школа плавания. Занес Франц Кафка в свой дневник 2 августа 1914 года. И только 6 августа он с трудом и вскользь замечает войну. Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны. Но уже на следующий день опять нейтральная запись — уверенные шаги в плане плавания. Не в первый раз я живу с ощущением исторического сдвига, который происходит без моего участия, но задевает весь мир вместе со мной. Первый раз мне на это указал отец, с которым мы путешествовали по Карпатам в августе 1968-го. «Смотри и запоминай», — велел он мне, указывая на колонну танков, ползущих по узкой австро-венгерской дороге в Прагу-Дубчика. Я запомнил это лучше, чем Америка, где говорили, что не вмешиваются в дрязги коммунистов. У них был Вьетнам, а потом 11 сентября. Это уже было совсем близко. Гарь от пылавших близнецов неслась в наш дом, когда дуло с океана. Это я тоже не забуду. Но сильнее всего, до 24 февраля, меня потрясли 3 дня путча в 1991. В первом не было ничего такого уж неожиданного. Все ждали, когда прикроют свободу. На второй день ее оплакивали. А вот третий перевернул меня и перечеркнул историю, опровергнув все прописи о арабском народе. Теперь об этом не любят вспоминать, как о первой любви, окончившейся изменой. Но у меня на память о той победе лежит на столе камень из пьедестала поваленного кумира. И я дорожу им как реликвией. Если щепка от креста служит залогом вечной жизни, то невзрачный цементный осколок, выковыренный для меня московскими друзьями из памятника Дзержинскому, хранит надежду на повторение праздника. Столкновение истории с обыденностью — психологический казус, который вскрывает нашу жизнь, делая ее доступной в часы зенита или надира. Самое трудное — понять, что они наступили, и не поддаться инерции быта. А с другой стороны, что еще мы можем сделать, когда события выходят за пределы того, что можно изменить? Посыпать голову пеплом? Порвать рубаху? Не чистить зубы? Я не шучу. Я не знаю, но понимаю, что мы не первые. Чтобы узнать, как катаклизмы проходят сквозь биографию, надо погрузиться в специально предназначенную для этого литературу. Ту самую, где Кафка в одном предложении скрестил мировую войну с бассейном. Глава вторая. Лем. Аристотель настаивал на том, что в каждом произведении должно быть начало, середина и конец. «Не обязательно в этом порядке», — возразил ему Годар. Но дневник и вовсе обходится без этих категорий. Он начинается, где хочет, и кончается, где придется, иногда вместе с автором. И это значит, что этот идеальный нон-фикшн выделяет отсутствие сюжета. Пишущий дневник находится в заведомо невыгодном положении. Он не знает, чем все кончится, в отличие от читателя, который на день или век обгоняет автора и судит его из будущего. Конечно, есть книги, которые сами не знают, когда и чем кончатся. Вроде бы так писал Станислав Лем. Когда прилетевший на космическую станцию герой Соляриса обнаружил там голую негритянку, не только он, но и автор понятия не имел, откуда она там взялась. В другой его книге «Следствие», где ненадолго оживают покойники, Лем не сумел вывернуться до самого конца. Задумав написать детектив, он соблюдал все правила, умножал версии разгадки и разоблачал их, пока не осталось ни одной. И тут, чтобы свести концы с концами, Лем присочинил к финалу новую теологию. Трупы, предположил он, оживают по воле Бога, который последний раз проявлял ее таким образом 2000 лет назад в Палестине. Отсутствие убедительного финала провоцирует Лема на создание вызывающей оригинальной концепции спорадически являющегося Бога. Бога, который существует иногда. Но и такая версия Евангелия агностиков тоже не окончательная. И тогда Лем предлагает вариант, разрушающую физику. Почему, собственно говоря, спрашивает автор, мы решили, что трупы не должны двигаться? Потому что это противоречит нашим представлениям об устройстве Вселенной. Ну и что? Герой-сыщик, то ли наследник, то ли антипод Шерлока Холмса, в припадке экстаза восклицает. Математическая гармония Вселенной — это наша молитва, обращенная к пирамиде хаоса. Во все стороны торчат куски бытия, лишенные всякого смысла. Но мы считаем их единственными и едиными, и ничего другого не желаем видеть. Между тем, мир — это игра статистики, извечная мозаика случайных узоров. Пристроив к детективной истории дерзкую и грандиозную концепцию, Лем вывел повесть за пределы жанра в неожиданном для него самого направлении, но остался этим недоволен, что и понятно. Писатель хочет быть хозяином, а не рабом своей книги. Хотя и во втором варианте есть свои преимущества. Пытаясь их открыть, я написал тонкую книжицу «Трикотаж». Ее выделяло насильное неведение. Я сознательно и настойчиво ограничил свои цели. Не гнал книгу к развязке, а писал, честно не догадываясь, что будет в следующей строке. Она возникала скорее из грамматической, чем семантической нужды, и я с интересом следил за тем, куда меня вынесет текст, к которому автор имел почти что косвенное отношение. Я так и не решил, насколько удачен был этот эксперимент, но он позволил оценить достоинство того случайного фактора в словесности, за которым безуспешно гонялись сюрреалисты с их автоматическим письмом. Какое это имеет отношение к дневникам? Прямое. Глава третья. Дневник. Бродский говорил, что в прозе важно не что, а что зачем идет. Дневник уникален тем, что он сразу зависит и не зависит от намерения автора. Контекст здесь создает время, и балом правит календарь. Этим он отчасти напоминает классические стихи, где за поэта работает еще и просодия, подсказывающая размер и навязывающая ударение. Все, что не нашей работы, добавляет книге аромат искренности, оправданный вмешательством истории в биографию. Поэтому так интересно читать чужие дневники. Но свои еще интереснее. У меня был знакомый нью-йоркский учитель, который страдал маниакальной потребностью вести дневник. Когда мы подружились, ему было под 70, а дневников накопился целый шкаф. Дожив до старости, его хозяин потратил почти год, чтобы перечитать свою жизнь. И как результат, не стесняясь, влез я? Ужасен. Каждый день секс, вечеринки, танцы, коктейли, случайные знакомства. Не поняв, хвастается он или жалуется, я задал горячий вопрос. Каким среди всех прожитых был самый счастливый день? «Сегодняшний», — грустно ответил он, и я опять ему не поверил. Обычно в дневниках ищут того, что отражает перемены и притворяется судьбой. Но любопытно подсматривать и за всем остальным. Это как подглядывать в замочную скважину, что не покажут, все интересно. Среди разновидностей мемуарных свидетельств дневники занимают особое, интимное место. Мемуары пишут для всех, письма для их адресатов, дневники для себя, хотя они часто доходят до читателей потомков. Если в обычной литературе автор предстает в облагороженном, или бывает и такое, обезображенном виде, то в дневнике ему вроде бы не перед кем прикидываться. Ведь это честный разговор с собой, что, конечно, не исключает самообмана. Мы знаем себя хуже, чем других, уже потому, что даже в зеркале отражаемся в чуть преображенном виде. И все же дневник — самый доступный способ заменить книгу, написавшим ее писателем. В этом главный соблазн дневника, позволяющего прочесть не то, что он говорил, а то, о чем проговаривался. Нас волнует вся личность автора, а не та ее творческая часть, что заперта в собрании сочинений. В этом жадном интересе есть что-то нечистое, ревнивое, обидное и завистливое, но деться некуда. Писатель тоже человек, как мы, что бы ни говорил Пушкин. Врете, подлецы. Федор Сологуб, боясь, что его личность заменит его литературу или вмешается в нее, говорил, что лучше всего умереть без биографии. И дальше. «Есть у меня кое-какие дневники, но когда я почувствую, что приближаются минуты смерти, я прикажу уничтожить их. Без биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания». Не помогло. Глава 4. Экстраверт. Я прочел фразу Сологуба в дневнике, который, пожалуй, люблю больше других. Чуковский вел его почти 70 лет, оставив нам 2500 страниц. Самое интересное — первая часть, с 1901 по 1929 год. Потом Чуковский, уже зная, что дневник могут прочитать стукачи, был на стороже и периодически вставлял хвалы пионерии. Дневник Чуковского — самый многолюдный. В нем упоминаются около 1225 имен, не считая тех, про которых в примечаниях пишут «ближе неизвестен». Толпа знаменитостей затапливает страницы, создавая кумулятивный эффект счастья и обмана. Издалека, из дивана, нам эта дикая эпоха представляется звездной уже потому, что в ней выживало и творило столько талантливых людей. Я узнал эту иллюзию, когда смотрел «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Это кино — «Табло Виван». Оно ближе всего к живым картинам. Встречая на экране Фицджеральда, Хемингуэя, Пикассо или Тулуз-Лотрека, мы приходим в неописуемый восторг просто от того, что их узнаем и видим в естественной среде обитания, как на сафари. Чуковский отчетливо осознавал уникальность своего времени и искупающих его трагедию таких мастеров, как Репин, Ахматова или Маяковский. Чувствуя свою ответственность перед будущим, он выступал свидетелем, стерег и документировал каждую встречу про запас. «Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером», спрашивает свой дневник его автор, даже не представляя, что день может остаться неописанным. Однажды мы с Бахчиняном и Эпштейном играли в машину времени. Каждому предлагалась возможность выбрать себе эпоху по вкусу. Я колебался между Танской династией и Афинами Сократа. Вагрич уверенно остановился на самом страшном в России 1918 году, когда процветал футуризм, последним представителем которого называл Бахчиняна Синявский. Неожиданно Эпштейн тоже выбрал это время, чтобы самому увидеть истоки катастрофы. Чуковский рассмотрел ее со всех сторон, но люди ему все-таки были интереснее истории. Она служит скорее фоном и проскальзывает в текст боком, отчего становится ярче и резче, как всякий профиль. Запись от 14 февраля 1920 года. Читаю Матерлинка о звездах, судьбах, ангелах, тайнах. И невольно думаю, а все же Матерлинк был сыт. А вот позже, 27 ноября 1922 года, уже при НЭПе. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен. Хорошо. Из дуба можно сделать все, что угодно. И если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад. Характерно, что от своего времени Чуковский защищается, как все мы сейчас, книгами, причем на английском. Чем хуже дни, тем чаще упоминается Уолт Уитман или Генри Джеймс. Чужая жизнь заслоняет свою. Но когда и она не помогает, остается, как исповедь в церкви, верный дневник. Сейчас мне так нехорошо, что я засветил свою лампадку, сел писать эти строки, лишь бы писать. Глава 5. Интроверт. Написанный отчасти в те же годы, дневник Кафки — прямая антитеза. Он принадлежит интроверту и кажется сомнамбулическим. Тут нет четких границ, ни между дневником и прозой, ни между сознанием и подсознанием, ни между сном и явью. Я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Редко замечая внешний мир, Кафка занят собой и одержим литературой, которую он толкует как мистическую практику. Это выжимание истины из себя, потому что больше ниоткуда. Если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою. Не в силах найти такое слово, он вынужден заменять его притчами, которые перекладывают толкование на плечи читателей, даже тех, которых не было. Герой и автор тут сливаются, но не до конца, потому что Кафка все время подглядывает за собой из-за собственного плеча, как и каждый писатель, который идет тем же путем, но не так далеко, глубоко и безнадежно. Боясь не вернуться обратно, Кафка спрашивал у своего дневника: «Что если отверстие, через которое ты впадешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется?» Этот страх себя подспудно владел и Чуковским. Всю жизнь, как и Кафка, страдая бессонницей, он объяснял, в чем ее кошмар. В Неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе, и отсюда тяга к смерти. Задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. В Китае, о чем я вспоминаю каждый раз, просыпаясь в 4 утра, предрассветный час был отведен времени инь. Считалось, что именно тогда завязывается сюжет нового дня, за которым нельзя, как за любым зачатием, подсматривать. Но именно этим занимался в своем дневнике Кафка. Всматриваясь в ночную сторону бытия намного пристальнее, чем в дневную, он пытался разглядеть причитающееся ему, сугубо персональное, место в жизни и не находил его. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего. Глава 6. Мнемозина. Когда, наконец, я реализовал свою детскую мечту и отправился в Элладу, меня сопровождал советский разговорник и греческий путеводитель. Первый оказался бесполезным. В нем мне предлагали спрашивать в магазинах, есть ли у них сосиски, а у прохожих, как пройти в ЦК греческой компартии. Зато со вторым мне повезло. Составленный во втором веке уже нашей эры, он был полон антикварного энтузиазма, одушевлявшего любые руины. Среди прочего, Павсаний открыл мне секрет воспоминаний. Сперва забыть и лишь потом вспомнить. Прежде чем паломник получит прорицание оракула в пещере Трофония, он должен напиться воды из источника Леты, чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор заботах и волнениях. А из другого он таким же образом опять пьет воду мнемозины, чтобы запомнить все, что увидит в пещере. Другими словами, ритуал требовал забыть, чтобы освежить вкусовые сосочки памяти ввиду предстоящего ей пира. Этот рецепт годится для мемуаров, ибо они стирают сегодняшний день, не замахиваются на будущее и наслаждаются любым прошлым уже потому, что оно уже прошло, стало безопасным и принарядившимся. Чаще других им наслаждался Набоков, обладавший, по его же признанию, почти патологической остротой памяти. Упражнение ее было самостоятельным наслаждением для Набокова, праздником, никуда не ведущим ни читателя, ни автора. Река его жизни текла вспять. И это лучшее, что с ней, жизнью, могло случиться. Воспоминание превращало пережитое в экспонат и спасало его от самого страшного врага — времени. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, летнего тепла затопляет память. Эта ясная явь притворяет настоящее призрак. Все так, как должно быть. Никто никогда не изменится, никто никогда не умрет. Застыв, как в холодце в прошлом, Набоков ведет в настоящем зыбкое, неуверенное в себе существование. Описывая столбики балюстрады, между которыми он пролезал ребенком, Набоков с усмешкой замечает себя сегодняшнего. Ныне и призрак мой, пожалуй, бы застрял. Его мемуарная проза безоценочна и самодостаточна. Набокову не важно, что вспоминать, ибо все восстановленное обладает равным достоинством. Клозеты были отдельно от ванн. Самый старый из них был довольно роскошен, но и угрюм, со своей благородной деревянной отделкой. Читателю здесь полагается быть безмолвным свидетелем изъятия мемориальных объектов из Леты и подношения их Мнемозине. Она была дочерью Земли и Неба, Геи и Урана. Унаследовав от родителей двойственную природу, Мнемозина сделала возможным все искусства, включая предельно эгоцентрическую прозу Набокова. Делясь памятью, он создавал картины, достоверность которых никто не мог проверить. И в этом тщательно обставленном им мире мы чувствуем себя чужими, словно в музее на школьной экскурсии. Набокову хватало одной вдохновившей его читательницы, с которой расплачивался бесконечными дарами, этот гений тотальной памяти. Мнемозину я видел в Делавере на картине Данте Россетти, которая украшает лучшую в Америке коллекцию прерафаэлитов. Художнику позировала очаровательная дочь конюха Джейн Моррис. Став музой в этом кругу, она, помимо рафинированного английского, овладела французским с итальянским, научилась играть на фортепиано и послужила прототипом Элизы Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу. Глава 7. Маргиналии. Мой брат, не склонный к рефлексии, за что я обычно называю его спортивным, однажды бросил замечание, над которым я был вынужден надолго задуматься. «Лучший день», — сказал он, — «тот, что мы прожили, не заметив». «М?» — возмутился я. «Представь себе, что ты умираешь от рака». Я представил, почти согласился, но все же уперся. Каким бы ни был мой день, теперь я больше всего боюсь потерять его навсегда. Но этот страх пришел лишь тогда, когда я перестал торопить время. Раньше, будучи младше всех, с кем дружил и кому завидовал, я надеялся их догнать, чтобы с ними сравняться. Но мне это никак не удавалось, и я утешал себя Апорией и Зенона, сравнивая себя то с Ахиллом, то с черепахой, но никогда с собой. Кончилось тем, что я и впрямь обогнал почти всех, кого любил. Они умерли, а я стал считать дни самой твердой валютой. Боясь ее разменять на пустяки и тряпки, я сочинял изощренное расписание, взвешивая на весах пользы и разума утраченное время. А чтобы оно не утекло без следа, завел двойную бухгалтерию в дневнике, который назвал, как все долговечное, по-латыни. Маргиналия. Затейливое название подразумевало, что я буду его вести на полях прожитого с той же строгостью, с какой школьные учителя делились там мнением о моих незрелых грехах. Но тут же встал острый вопрос. Что заслуживает себе места в моих маргиналиях? Первым я отбросил интимное и мимолетное, считая легкомысленным тратить дневник на личную жизнь. Вместо этого в ход пошли интеллектуальные радости, прежде всего цитаты из свежепрочитанного. Я гордился ими, будто сам был и охотником, и добычей. Если Эйзенштейн считал цитаты кирпичами собственных концепций, то мне и подавно не стоило их бояться. За то, что они будили попутные мысли, я назначил цитаты отложенными на посев зернами, которые Гёте завещал пускать на помол словесности. Я с азартом потрошил классиков, и маргиналии росли, но не пухли. Они прятались в моем первом компьютере, куда влезало намного больше, чем я мог написать. Эвек тогда еще был молодым, и я надеялся состариться вместе с ним, полагаясь на то, что если рукописи не горят, то в компьютере тем более ничего не пропадает. «Кроме всего», — сказала мне судьба, когда мой головастый маг сломался, не оставив следов моей бурной деятельности. Это случилось в аккурат на рубеже тысячелетий, и мне привиделся в аварии знак свыше. Лучший дневник, успокаивал я себя, — память, причем дырявая и без костылей. Такое оно работает, как решето. Чем крупнее ячея, тем лучше. В ней застревают только большие камни. Лапидарные мысли, удачные шутки, непрощенные обиды и счастливые остроты. Если что-то забыл, значит, оно не заслужило того, чтобы его запомнить. Великие мастера памяти, Пруст и Набоков, создавали иллюзию сплошного прошлого. Но оно интересно и с дырками. Когда воспоминание покрывает туфом забвение взбесившийся Везувий, а цветков, все, что пробивается на поверхность, приобретает дополнительный вес и престижный статус, как любая находка в Помпеях. Убедив себя, я распрощался с дневником навсегда, позволяя слабеющей памяти самой очищать себя от банального. Хорошо я помню только острое, смешное, непонятное. Опыт воспоминания — смесь большого и мелкого в загадочной пропорции. А все, что забыл, делает мое прошлое индивидуальным, как отпечаток пальца, и узорчатым, как кружева. Так лето и мнемозина трудятся сообща. И если о первой мы забываем, то вторая напомнит.